Разговор с ребятенками потревожил бабку Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи. Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос прогнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепахано морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила. «Кто же за меня напишет? Сама, Антихрист Наполеон, детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет». Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет, и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочилась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала: «Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское в сатану вмещается, Саулова в Саула, Исавова в Исавва. Рече про Гитлера, а он сатано Наполеон. Видала я его треклятого, ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает, и губы якоскаредные, продольные. Не брыластый, нет, брыластый добрый». Старуха пояснила: «Брыластый толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину». Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, а она еще раз подтвердила: как же, как вот с тобой теперь, ближе даже. После Наполеона, бабушка, много воды утекло, много, и воды, и грязи, и морозы были, и тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне, а я живу и мучаюсь, и не зрю века, о-хо-хо-хо-хо. Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет. Да вот с предтечи 136-й годок миновал. Год-то, но не от сотворения, зажилась должно. Аще не днесь умрем же всяко. И рече Господь, ходяй во тьме, не весть кама грядит. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле. И паспорт у вас есть, бабушка? Лежит пачпорт. Не мне на ветер дан. На пришлых да встречных покажу, глянь. Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения — 1805. Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и красивые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой я встретился тогда в избушке? «Я так вижу», — сказал один большой художник. Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги, и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами, не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь. Особенно памятной для меня была быль, рассказанная дедом Зиновием Андреевичем Черкасовым о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом. Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, покуда не вылились в романах сказаний. Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев сказаний. Увидит ли их такими же взыскательный читатель? Крепость. Сказание первое. Сторона-то ты, сторонушка, далекая сибирская. Лесами ты богатая, зверями непочатая.